обменивался несколькими словами с суетливыми людишками. «Пожалуй, можно отлучиться за автомобилем», — рассудил Фондорин. Уже понятно, что от большого объекта переберется к Ноеву ковчегу. Очевидно, это его привычный маршрут. 10 минут спустя Изотто Фроскини стояла между двумя театрами, откуда удобно было вести наблюдение в обе стороны. Мистер Свист переместился к кассам ковчега ровно в 4. Жучки тут были иные, чем у художественного и большого, а пинчеры те же самые. Они прикрывали своего предводителя справа и слева, но близко не подходили. Недалеко от служебного входа торчал еще какой-то человек в надвинутой на глаза шляпе и легком пальто из чесучи. Фондорин обратил на него внимание, потому что человек этот вел себя странно. Всякий раз, когда дверь открывалась, прятался за обклеенную афишами тумбу. Пришлось выйти из машины и разглядеть интригующего господина поближе. Он был черняв, с большим кавказским носом и сросшимися на переносице бровями, судя по выправке из военных. Раз Петрович его сфотографировал, не биноклем, конечно. Для незаметной съемки на близком расстоянии имелась у него детективная камера Штырна. Плоская коробочка, закрепляемая под одеждой, с мощным светосильным объективом, который был замаскирован под пуговицу. Неудобство чудесного изобретения заключалось в одном. Оно было однозарядное. А вскоре Фондорин убедился, что потратил кадр впустую. К мистеру Свисту кавказец не проявлял ни малейшего интереса и в контакт с ним не вступал. В начале 6-го, после окончания репетиции, из подъезда начали выходить актеры, когда появилась Элиза в сопровождении Простакова и Клубникина, подозрительный тип спрятался. Фондорин жадно припал к биноклю. Женщина, лишившая его гармонии, сегодня была бледна и грустна, но все равно невообразимо прекрасна. Она махнула рукой, отпустила автомобиль. Вместе с двумя остальными пошла в сторону охотного ряда, но, должно быть, решили прогуляться до гостиницы пешком. Мужчина в чесучевом пальто двинулся вслед за актерами, и раз Петрович понял, что это всего лишь очередной воздыхатель. Ждал появления красавицы, дождался, теперь будет красться за ней по пятам, млея от восторга. «Нет, подтанцовывать в этом мимансе я не стану», — сердито подумал Фондорин, и заставил себя перевести бинокль с изящного силуэта Ализы на опостылевшую глиняную физиономию Липкова. «Пора бы тебе, дружок мой, домой. Что уж так на службе надрываться?» — прошептал Эраст Петрович. Мистер Свист, будто услышав, махнул рукой. К театру подъехал черный закрытый форт, прежде стоявший вблизи фонтана. Пинчеры кинулись к машине. Один распахнул дверцу, второй озирался по сторонам. Вот все трое уселись. Фондорин включил двигатель, готовый следовать за Фордом. Подавил зевок. Дело шло к концу. Сейчас выясним, где у царя лежбище. Не тут-то было. Когда Форд отъехал от тротуара, мостовую перегородил еще один автомобиль, открытый Паккард. Внутри сидели трое молодцов, точно того же типа, что липковские телохранители. Не обращая внимания на крики извозчиков и гудение клаксонов, шофер Паккарда дал машине Свиста повернуть за угол и лишь потом неспешно тронулся с места. Можно было, конечно, проследовать за автомобилем прикрытия. Он наверняка ехал тем же маршрутом, но рисковать не стоило. От слежки на колесах придется отказаться. Москва не Нью-Йорк и не Париж. Машин на улице мало. Каждая бросается в глаза. Охранники Паккарда непременно срисуют настырную Изотту. И именно для этой цели свисты и сопровождают второй автомобиль. Получалось, что день потрачен впустую, если не считать того, что Фандорин убедился в труднодостижимости поставленной задачи и того, что несколько секунд смотрел на Элизу. Внезапные препятствия для Эраста Петровича всегда были не более чем поводом мобилизовать дополнительные ресурсы интеллекта. Так случилось и в этот раз. Причем особенных усилий не понадобилось. Задачка все-таки была не из сложных, и новое решение сыскалось быстро.